Глава 15. «Вот здесь ваша знакомая и проживает», — донеслось из коридора. Полина вздрогнула. Шурин — услужливый голос, шаги в коридоре. Шура шла не одна, это было слышно. Слишком очевидно, совпало это с ее мыслями. Не бывает таких совпадений. «Не успела», — подумала Полина. «Не успела, приехал. И что с ним теперь здесь будет?» Как она могла зазвать Леонида сюда, эгоистка чертова, или дура беспечная? Теперь уже все равно, по какой причине она повела себя так опрометчиво. Шанс, просвет. Да, она его, считай, на самое минное поле заманила. А может, это не к ней? Не последняя же ее комната в коридоре. Шаги стихли у ее двери. Раздался Шурин стук, отвратительный в своей заискивающей осторожности. «Андреевна!» — позвала Шура. — Тут к тебе гражданин пришел. А сколько раз звонить не знал. Ты ему скажи, чтоб другой раз, как положено, звонил. Я вам что, нанялась открывать, провожать? Под эту бессмысленную Шурину болтовню Полина открыла дверь. На пороге стоял Роберт Дерби. Как только Полина его увидела, ей показалось, что она не расставалась с ним ни на минуту. Она смотрела на его глаза, брови, губы и понимала, что видела их всегда. И даже не видела, а просто всегда он присутствовал в ее жизни, точно так, как в ту ночь, когда он явился ей во сне. И она сказала ему: «Ты все равно, что я сама. Я вся состою из тебя». Она увидела его так же, как увидела бы свою ладонь или прядь волос. Только вот взгляд на свою ладонь не наполнил бы ее таким счастьем, конечно. Полина вскрикнула и упала Роберту на грудь, как во французском любовном романе. И хорошо еще, что не завыла в голос, как в русской народной сказке. Ей было все равно, что она делает и как это выглядит. Роберт быстро шагнул в комнату. Мелькнуло у него за спиной оторопелое Шурино лицо, но он тут же закрыл за собой дверь, и оно исчезло. И все исчезло. Полина замерла. Ей казалось, если она шевельнется, оторвет лицо от его груди и взглянет на него, то он исчезнет тоже. И она не шевелилась, не отрывалась, не взглядывала, только вжималась лицом в его грудь. И, зажмурившись, вдыхала его запах, смешанный запах сигареты, одеколона и того, что не имеет названия, как не имеет названия запах вечернего воздуха в лесу, у океана, у большой реки, в сплошной свободе. Роберт сам отстранил ее от себя. Ему все-таки хотелось взглянуть на ее лицо. Она догадалась. «Хорошо, что я не поверил в твою гибель», — сказал он. «Откуда почти ничего не осталось». «Я этому даже отчасти помогла», — сказала Полина. «Каким образом?» Он удивился. Край брови взлетел вверх ласточкиным взмахом, таким знакомым и любимым, что Полина рассмеялась и перестала бояться, что Роберт исчезнет. «Уже в последние дни», — ответила она, — «русская артиллерия уже била прямой наводкой. А я помогала одному капитану объяснять по полевому телефону нашим, где немцы и куда надо целиться. Он был из Тамбова и совсем не знал Берлина, конечно же». «И, конечно же, успел в тебя влюбиться, пока вы вместе воевали». «Не знаю, он погиб». Это именно из его автомата Полина стреляла, пока не подошла часть, передвижением которой капитан с ее помощью руководил по телефону. Огонь стоял стеной, грохот не утихал ни на секунду. Она даже не успела спросить, как его зовут, и уж точно не думала, влюбился он в нее или нет. Но то, что Роберт ревнует, было ей приятно. «Извини», — сказал он. «Ничего, ты надолго в Москву?» «Как светски ты спрашиваешь», — засмеялся он. «Надеюсь, что ненадолго». «А от чего это зависит?» «От тебя. Если ты согласишься уехать со мной, мы уедем немедленно. Я простить себе не мог, что оставил тебя в ту ночь. Ты так говоришь, будто это я от тебя сбежала», — фыркнула Полина. «Не ты, не ты». Он коснулся ее руки очень коротко, но она успела почувствовать, какая твердая у него ладонь. Это совсем не переменилось. Да и ничего не переменилось, как странно. «Нет». Не это странно. Странным было то, что в себе она больше не чувствовала перемен. Все произошедшее с нею — тоска, никчемность, безысходность, а главное — ощущение выжженной пустыни вместо души — все это сделалось несуществующим в одно мгновение. Она не думала, что это может стать так. Это и не могло стать так. Все, что случилось с ней за войну, было необратимо. Но все переменилось в ту минуту, когда она замерла у Роберта на груди. И этим прежним своим, так необыкновенно сделавшимся прежним взглядом, Полина взглянула теперь на него, без страха, без тревоги и неизбывности, с одним только бесконечным счастьем. Он стоял перед нею в каком-то ослепительном свете. Этот свет не мог исходить от тусклых комнатных лампочек. Он имел совсем другую природу. Он был так же ясен и чист, этот свет, как мужчина, им освещенный, а вернее, его излучающий. И глаза его были по-прежнему расчерчены светлыми лучами, и взгляд от этого по-прежнему светился вниманием. Но все-таки Полина увидела теперь и перемены, произошедшие с ним. А что это за шрам? Она взглянула на его правую скулу. И вот здесь. Второй шрам, тоже багрово-синий, как от ожога, тянулся вниз от его левого виска. «Я не сбежал от тебя после той ночи», — Роберт произнес это таким виноватым голосом, что Полина мимо воли улыбнулась, но улыбка тут же сошла с ее лица. «Не надо мне было тогда возвращаться к себе. Я должен был кое-что сжечь и кое-что забрать, но все-таки лучше было не возвращаться. Я же знал, что будет бомбежка, и что после нее оставаться в Берлине мне будет уже невозможно, но надеялся успеть. И не успел». «Это от гестапо?» Полина вскинула руки и провела пальцами по двум шрамам на его лице. «Гестапо — крайне неприятная контора», — сказал Роберт. «Но мое пребывание в ней длилось недолго», — поспешил добавить он. «Недолго — это сколько?» «Ну, там время идет по-другому. Я, конечно, беспокоился, что могу не дождаться, пока меня оттуда вытащат. Но дождался ведь. Теперь уже не о чем переживать. Это очень давно было». Он прижал Полинины руки к своим щекам, потом поочередно поцеловал их. «С тех пор много всего произошло. Про то я уже забыл». «Ты меня обманываешь». Она почувствовала, что сейчас заплачет. «Про это невозможно забыть». «Это про тебя невозможно забыть. В гестапо мне хотелось выжить, а потом уже нет». «Почему?» — не поняла Полина. «Мне сказали, что в пансионе тебя больше нет, и на студии нет. Никто не знал, куда ты исчезла из Берлина». Наверное, ненависть, которую Полина испытала к себе в эту минуту, отразилась на ее лице, потому что Роберт добавил: «Но потом я узнал, что ты вернулась». «Да, я всегда знал, что ты... Я всегда знал, что ты жива». «Как же ты мог это знать?» — пробормотала Полина. Она отвернулась и быстро смахнула слезы. «Боюсь, ты не поверишь, но ты мне снилась каждую ночь». «Я поверю». «Я даже не назвал бы это снами. Сказал бы, что это были галлюцинации, но не хочу, чтобы ты подумала, что я свихнулся. А назвать это видениями слишком романтично для взрослого человека». «Можешь вообще никак не называть», — сказала Полина. «Я знаю, о чем ты говоришь. Со мной было то же самое». И они, наконец, поцеловались. Странные это были поцелуи. Губы касались губ так легко, так мимолетно, как будто не было не только разлуки в 6 лет длиной, но и страсти не было между ними. Да, не страсть влекла их друг к другу, иначе называлось то, что соединяло их губы. «Пойдем», — сказала Полина. «Какая там погода? Я не выходила сегодня. Пальто надеть или плащ?» Она хотела сказать ему о ребенке, но понимала, что говорить об этом в комнате не следует. Надо решить, что делать. И решить это надо так, чтобы никто не смог им помешать. А здесь, может, Шура под дверью стоит, вся обратившись вслух. Да и что в эти стены вмонтировано, кто знает. Полина вспомнила, как, вцепившись Неволину в пиджак, трясла его и требовала сказать, где ее ребенок. Как уходил он, уклонялся от ответа, пока она не пригрозила, что не вернется в Берлин, пусть хоть расстреляют. Только после этого он нехотя сказал: «Да все с ней в порядке, что ты неистовствуешь? Здоровая девочка, веселая, вес набирает хорошо. Что бы с ней было сейчас в Европе? Франции, считай, нету, Англию бомбят, Германии, сама знаешь, что в Германии. Хочешь дочку там растить? А здесь у нее все есть, главное, жива-здорова. Вернешься, заберешь. «Она что, в приюте?» — быстро спросила Полина и воскликнула с отчаянием. «Она потеряется, ведь война. Она у вас просто потеряется». «Не потеряется», — уверенно ответил Неволин. «Война не война, у нас везде учет и контроль. Тем более на ней метка надежная». «Какая метка?» — вздрогнула Полина. Она представила концлагерь, об узниках которого тайком шептались в Берлине на киностудии, и ее обуял ужас. «Ну, это я выразился неточно», — поправился Неволин. «Просто я ей отцовскую фамилию записал. В метрику, как положено. Это тебе от меня подарок, заслужила. Девчонок с такой фамилией в стране кроме нее нет, сама понимаешь. Так что не волнуйся, всяко найдешь ты свою Викторию, хоть со мной, хоть без меня. Получишь в целости, сохранности, еще спасибо нам скажешь за правильное воспитание». Тогда она высказала Неволину все, что думает о его воспитании, но вынуждена была ему подчиниться. А теперь следовало вести себя так, чтобы отнять у них ребенка наверняка. Расчетливо и жестко следовало себя вести, а для этого нельзя было высказывать в порыве чувств то, что чужим ушам слышать не надо. «Через Красный Крест», — подумала Полина, — «через Красный Крест мы его вернем». «Пойдем, Роберт», — повторила она. «Подожди». Он достал из кармана плаща коробочку и протянул ей. Полина открыла коробочку и чуть не зажмурилась от брызг света, ударивших ей в глаза. Она не поверила бы, что такое бывает, чтобы приходилось жмуриться от блеска драгоценных камней. На белом бархате в коробочке лежали серьги, две длинные сапфировые капли без оправы и кольцо с таким же крупным неоправленным камнем. В каждый сапфир были вкраплены, будто рассыпаны по нему бриллианты, и казалось, что серьги и кольцо вырезаны прямо из ночного неба, в котором сияют звезды. Это была такая благородная старинная работа, какой Полине не приходилось видеть никогда. «Я могу считать, что ты согласилась выйти за меня замуж?» — спросил Роберт. «Можешь». Полина едва сдержала смех. Таким серьезным тоном он это произнес. «Тогда пусть это будет к помолвке». «Благодарю вас, сэр Дерби», — церемонно проговорила она. Роберт обнял ее быстро и так крепко, что Полина едва не вскрикнула и вспомнила, как однажды давным-давно удивилась силе его рук. Еще ведь подумала какую-то глупость тогда, зачем, мол, журналисту иметь такую силу в руках. Какой ерундой все это теперь казалось. «А я боялся, что ты откажешься», — сказал он, — «что не простишь мне». «Не прощу, что ты попал в гестапо». «Это не важно, куда я попал», — он посмотрел на нее так, что сердце у нее забилось от счастья. «Я оставил тебя одну. Только это имеет значение. Ты возьмешь с собой что-нибудь из вещей?» «Ничего не возьму». Полина вспомнила, как покупала трофейные чашки и тряпки. Ей стало так противно, что она покраснела. Может быть, Роберт заметил это, но ни о чем ее спрашивать больше не стал. «Документы возьми», — сказал он. «У меня ничего нет, только справка из домуправления. А мой французский паспорт у них. И что же теперь делать?» Она подумала, что он растеряется. Ну, зря подумала, конечно. «Ничего», — сказал он. «Паспорт восстановим». «Но как же?» — начала была Полина. И тут же поняла, что не хочет больше об этом думать. Вернее, что ей не надо больше об этом думать. Единственный человек на свете имеет право сказать ей, что делать. И она сделает все, что он ей скажет, и это будет правильно, потому что она его любит. Они поцеловались. То есть хотели просто поцеловаться, но снова начались объятия, прикосновения рук, губ, совсем легкие прикосновения, но невозможно их прервать. Да, с трудом они их прервали, отшатнулись друг от друга и поспешно вышли из комнаты. В коридоре было пусто. «Твоя соседка испугалась иностранца», — негромко сказал Роберт. «Ты думаешь?» — усмехнулась Полина. «Эта соседка испугается, только если ее стукнуть чем-нибудь тяжелым по лбу. Ничто другое не помешает ей проявлять свою натуру». Спустившись по лестнице на два пролета вниз, они стали целоваться снова. И на следующем пролете опять. Полина тихо засмеялась. Не было никакой разлуки. Не было. Ничто не встало между ними, даже время. Самая неодолимая преграда. Точно так же шли они по лестнице в Берлине и точно так же целовались на каждой площадке. «Ты помнишь?» — спросила она. «Конечно». Он улыбнулся тоже. И, улыбаясь, от необоримого счастья вышли они на крыльцо дома со львами.